Дорогие братья и сестры, место Священного Писания, которое прочитаю, записано послание к евреям, 11 глава, с 24 стиха и дальше. «Верую Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Моисей, пришед в сознательный возраст, когда он получил все образование к тому, чтобы получить престол царский, он и финансист, он и по военным вопросам командующий, он высшее образование получил. И в 40 лет он принял решение убежать из царского дома, отказался называться сыном дочери фараоновой, а у него была возможность иметь богатство. Все, чем богат Египет, все у его ног. И он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями. Но, братья и сестры, свойственно каждому из нас сделать выбор, где лучше, где хуже. И выбираешь себе профессию, которая более поможет тебе просуществовать, заработать тебе, себе на жизнь. Какие-то более-менее подходящие условия для того, чтобы как-то прожить. Об этом мы сами беспокоимся, когда нам предстоит делать выбор тот или другой. Поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские наслаждения. Я хочу сказать, братья и сестры, дорогие, мое детство прошло в христианской семье. Папа, мама были верующие. Папу арестовали, когда мне было 6 лет. Нас четверо у мамы осталось. Я жил в Ленинграде. В то время 14 молитвенных домов было отобрано. Ни одного молитвенного дома, куда бы пойти в воскресный день на богослужение, помолиться Богу, на Пасху спеть «Христос воскрес» или как-то так иначе. И совершенно не было возможно. Абсолютно не было возможно. Ну и я уже сказал, что с 6 лет я лишился отца, а в 7 лет исполнилось. В школе учительница вывела меня перед классом, за руку помню, и говорит: «Дети, этот мальчик – сын врага народа, так что с ним играть нельзя, дружить нельзя. Мальчик, он на ту заднюю парту сядь». Я прихожу к маме, рассказываю ей. Она говорит: «Сынок, какой ты счастливый. Ведь чтобы как христианина пронесли бесславно имя по всему миру, нужно жизнь прожить. А тебе сразу 7 лет, и вот так вот сразу злословит. Сказано: радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Он зря не скажет. Если он сказал, он и выполнит. Назначались даже года, когда последнего верующего покажут по телевизору. этих крикунов, гордящихся, их нету уже, которые назначали день, когда последний раз покажут по телевизору. А церковь живет. И церковь будет жить, сколько Бог тебе предназначил. И все время будешь удивляться и удивляться. Моисей сделал выбор. Моисей, пришед в возраст, он отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Так как времени мало, я не буду много рассказывать о его жизни. Вы дома прочитайте историю жизни Моисея. В 40-летнем возрасте он убежал в пустыню и там устроился в пастухах. Что, счастливая доля? Пастух. Детишек спрашиваю, когда вырастешь, кем ты хочешь быть? Ну, кто что говорит, кто чего нафантазирует. Но я не помню, чтобы кто-нибудь сказал, пойду в пастухи. Вот этого я не помню. Ни одна бабушка не мечтает, чтобы ее внучок был пастух. Кто-то скажет, ну зачем принижать пастухов? Тоже ведь нужно кому-то в пастухах быть. Это верно. Но не Моисею с высшим образованием того времени, а Господь через 40 лет ему предлагает возглавить выход израильского народа из Египта. И около 3 миллионов человек вышло в эту ночь со всеми стадами большими и малыми. Я имею в виду крупного рогатого скота, мелкого. И все в одном направлении пошли. Около 3 миллионов человек. Надо твердый план иметь, немалую подготовку. Ведь и дети вышли, по какому маршруту идти. Все надо брать теперь на себя. А когда народ узнал, куда они идут, а направились они в сторону тупиковую, там море, фараон принял решение, они погибнут, надо их обратно вернуть. Я поторопился их выпустить. И народ возроптал на Моисея. Братья и сестры, виноват ли Моисей? Конечно, нет. А что он мог сказать в оправдание свое? Он мог бы сказать в оправдание, ну, сам Господь мне повелел, к нему и вопросы задавайте. А он так не говорит. Он говорит, завтра увидите, как велик Господь. А Моисей знал исход завтрашнего дня? Нет. Господь говорит Моисею, что ты вопиешь ко мне? Что у тебя в руке? Посох. Вот иди с этим посохом, и дальше Господь говорит, что делать. Значит, Моисей идет в свой шалаш и падает пред Богом и вопиет, Господи, что делать, что мне делать? Но пред народом не говорит, я не знаю, что мне делать. Он плачет только наедине, чтобы никто не видал его слез. Не надо думать, что легкая доля у него была. Господь успокаивает его. Вы уже знаете, что вышло с великой победой и великим поражением у фараона. Большая радость. Народ израильский ликует, освобожден. А я хочу сказать, прожил он еще 40 лет в пустыне. Глава израильского народа. 40 лет переживаний. Господь удивительно благословлял, питал манной, питал водой, чтобы не было палящего солнца в пустыне, облако над станом израильского народа, а чтобы ночью не было страшно, огненный столб. Каждую ночь. Так что ни фонарей, ни электричества, все светло, все хорошо. Обувь не снашивалась, пища все время была. Он такую жизнь провел, что послание Иуды до сих пор записано, что дьявол спорил за Моисеево тело, и памятника никакого не осталось от него. Это верно? Нет. Памятник есть. У вас дома есть Библия, Пятикнижье Моисея, это прекрасный памятник. Только лишь удивительной скромности человек этот Моисей был. Если вот послание Петра или послание апостола Павла, или послание другие, там сказано так. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Ну, радоваться. И дальше рассказывается, что хочет написать. А Моисей как пишет? Бытие, как он начинает писать? Безвинной пустыни Дух Божий носился над водою. И дальше рассказывается, как начинается творение само. Он мог бы написать: «Я, раб Божий Моисей, получил откровение». И решил написать вам, поведать. И все было бы правильно. Не было бы высокомерно. Но, знаете, Моисей настолько скромен, что совершенно о себе не хочет ничего писать. Совершенно ничего. Он избрал жизнь очень трудную. Никакого покоя. Стоило отвернуться ему на несколько дней, и израильтяне сделали золотого тельца. И пришлось этого золотого тельца размолоть и выбросить в воду. Если бы золотоискатели знали, где выбросил золотого тельца, до сих пор бы раскопки были бы. А вот Моисей, он отказался от золота всего мира. Он был, мог быть, ну, главным хранителем. Все золото было бы его. А он с пустыми руками родился и умер также. Но главное его выбор был, он лучше захотел страдать с народом Божьим. Это уже выбор. Ты можешь и другой путь избрать. В 70-х годах я был в тюрьме за проповедь Евангелия. Ну, всего было 12 лет, это не так много. Там были евреи, они любили слушать Слово Божье. Отдельно они любили слушать, чтобы я отдельно евреям рассказывал. Они были внимательны. Мне было очень приятно, и ободрялся мой дух, когда они так внимательно слушали за Даниила, за Давида, за Моисея, за Авраама. Ой, за всех, за всех. Ой, кроме Иисуса Христа. Один мне еврей говорит: «Мишенька, ну, я был младше их всех, у меня будет просьба к тебе. Ты своего Христа оставь себе, а мне Моисея дай, Авраама дай, Даниила дай». Я говорю: вы обижаете меня, потому что Иисус Христос мой, это верно. Но и Моисей мой. И я вам расскажу, почему. А я доволен был тем, что эти евреи, хоть им и неприятно, но они могут выслушать, если дадут слово, что послушают тебя, то минут 10-15 смогут слушать. И вот 10 минут они согласились послушать. Я говорю, что, знаете, Иисус Христос шел в Иерусалим уже последние дни до страдания. Он рассказывает своим ученикам, а ученики не хотят, чтобы он ходил в Иерусалим. Говорят, не ходи, не ходи, тебя там ищут. А Христос, ему нужно было с кем-то поделиться. Поддержку даже человеческую, он тоже нуждался в этом. И оставил их у подножия горы. И троих учеников взял на гору, и там Моисей и Илья. Иисус Христос мог пригласить, кого только захочет. Мог и Адама пригласить, и Даниила, и Давида, ну, кого угодно, многострадального Иова. А вот почему-то Моисея и Илью. Ну, за Илью я сейчас не буду говорить, а за Моисея. Итак, беседовали они о предшествующих страданиях. Моисей близко к сердцу принял намерение Иисуса Христа идти в Иерусалим и там пострадать. Как шел разговор, я не знаю. Когда я вскоре перейду в вечность и встречусь с Моисеем, я спрошу, какой разговор был. Это для меня очень интересно, очень интересно. В какой стадии поддержал Моисей и Илья Иисуса Христа. Но Христос ободрился. Он получил желаемое, эту беседу. И дальше они уже шли в Иерусалим. Я просто хочу сказать, братья и сестры, 55 лет тому назад мумия Рамзеса II была найдена. Она была найдена раньше. Рамзес II – это фараон, ровесник Моисея. Он, когда умер, его саркофаг закрыли и поставили в пирамиду. В 40-х годах прошлого столетия нашли саркофаг этот. И поставили на обозрение. Туристы приезжают и смотрят. И заметили, что с правой щека пятнышко появилось, гноение началось. Его упаковали в самолет и в Париж. Там прижигли какими-то атомными лучами, какими, не знаю. И привезли обратно в Каир. И вот наши советские журналы «Смена», «Огонек» на две страницы было показано, ну, как торжественно везут Рамзеса II на катафалке, на пушечном лафете по Каиру, пушки стреляют, фейерверки, ракеты, ну, словом, всю ночь не спали. Праздник был. Рамзес вернулся. Детки, как вы думаете, если через 5000 лет тебя прокатят на катафалке? А что? Почетно. Моисей, дьявол спорит за его тело. Он бы его тоже прокатил. Недоступно. Моисей, потому что избрал совсем другую жизнь. Он лучше захотел страдать. Временное греховное наслаждение Египта, чтобы не принять. Так вот, он избрал лучшее, непроходящее. Он видел невидимого и был тверд. Знаете, как написано? Стучите, и отворит вам. Ищите, и найдете. Просите, и дано будет. Моисей искал, стучал, просил и получил. А Рамсес II тоже искал и тоже получил. Прошло 5000 лет, а все его по поликлиникам катают. И стреляют в честь его. А кто чего ищет, тот то и находит. Но будет ли только лишь он во веки веков счастлив? А ведь Моисей-то вопрос-то какой шел? Избрать долю свою, которая тебе будет во веки веков. Моисей избрал эту долю. Он лучше захотел страдать с народом Божьим. Какой счастливый, какая счастливая доля. И тот еврей, который меня выслушал, мне кажется, что он что-то такое усвоил, что-то такое. Уж очень хотел он мой бюджет поправить там и прочее, и жене моей помочь. Он уходил раньше, конечно. И жену привозил на свидание мою. Но у него много было, что доступно. А я говорил, ни в коем случае вы не должны помогать моей жене, потому что вы подумаете, что спасение вам легче достанется. А за деньги-то спасение не приобретается. Моя жена не нуждается в вашем подаянии. А он говорит перед уходом уже, если бы, говорит, я знал, в чем счастье. Но говорят, что вот машину приобрел, это счастье. Я бы, говорит, весь гараж купил бы. И за мной бы ездили они. Если бы там было счастье. Так нет. Квартиру приобретают счастье. Я бы, говорит, несколько гостиниц купил бы. Если бы в этом было бы счастье. А вот я, говорит, мне за 70 лет. Я освобождаюсь, я все могу приобрести. И в то же время чувствую себя как самый нищий. Более нищего. Наверное, нет. А я хочу сказать вам, милые мои, какое блаженство, когда нас родители указали свет в этой тьме. Ведь совершенно планировалось стереть память Бога, сознание человека. Совершенно. И новое поколение, новые эры, новое коммунистическое воззрение там и прочее все. А я хочу сказать вам, прекрасно то, что Иисус Христос создал церковь свою, и врата ада никогда не одолеют церкви. Я хочу воздать славу Богу за то, что у Бога есть те, которые сделали выбор. Мне говорили, пока еще не вынесен приговор. Последний раз, когда мне делали, выносили приговор 5 лет, говорят, что еще есть такая возможность. Откажись от своих убеждений и иди домой спать на мягкую перину. Зачем тебе тюремные нары? Причем здесь тюремные нары? А на этих тюремных нарах люди-то, не знающие о Господе, находятся. Им нужно проповедь Евангелия. Я когда сидел в Лефортовской тюрьме, вдвоем сидели. Сидел один еврей, Евгений Израилевич, пожилой. У меня разрешали иметь Евангелие. Разрешали. Я мог читать, сколько я хотел. А мне хотелось, знаете, хоть по воскресеньям, когда знаю, что проходит сейчас богослужение, прочитать вслух что-нибудь. Я говорю: Евгений Израилевич, позвольте я минут 10-15 всего прочитаю вслух. Самое главное, самое нужное. Поимейте терпение, послушайте. Но только 15, больше не надо. Ну, я читаю. А как раз читал такое место. Просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам. Ищите, и найдете. Ибо ищущий находит, и так далее. А говорит: подожди, подожди. Бог обещает обязательно выполнить твою просьбу, если у тебя будет она. Да. Тогда у меня просьба. Я уже 2 года как под следствием нахожусь, а яблоки передачи не запрещены, запрещенный продукт. Попроси у Бога яблок. Подожди, подожди. Я говорю: причем здесь яблоки, тюрьма, яблоки. Ну, я хочу яблок. Будешь молиться, нет? Думаю, ну что мне делать? Как бы вы молились, нет? За яблоки. Я подумал, говорю: хорошо, я буду молиться. Стою на колени. Он подсел рядом со мной на койку, ну, чтобы слушать. Я же буду вслух молиться. Слушает. Я начал молиться по-еврейски. Бог Авраама, Исаака и Иакова, ты издревле был внимателен к своему народу. И даже тогда, когда прихоти были у израильского народа, перепелов захотелось им, и тогда ты послал. Евгений Израилевич захотел яблок. Господи, пошли ему яблок. А он: проси Антоновских. Ну, я прошу, Господи, Антоновских просит. Если израильтяне имели право просить, что они хотели, то и он имеет право. Но я не буду подробности рассказывать. Скажу только лишь, что через месяц-полтора нам прислали яблок, ну, правда, наполовину с антоновскими. Но 10 килограмм, можете себе представить, 10 килограмм. По неотступности уж мама уговорила там какого-то офицера, я понятия не имею, как оно получилось. Я что хочу сказать? Бог заботливый. И если только лишь касающиеся такой мелочи, как яблоки, он и об этом позаботится, но он-то хочет о жизни вечной решить вопросы. А ты яблоки считаешь выше, чем все другие вопросы. Милые мои, сделайте правильный выбор сегодня. Лучше захотеть страдать, нежели временное греховное наслаждение и потом вечное отторжение от Бога. Зачем худшее выбирать? Пусть вас Господь благословит для правильного выбора. Аминь.